Что ты делаешь здесь? Я приехала. Я приехала повидать тебя. Дик плотно сжал губы. Так почему же ты не сядешь? Как видишь, у меня тут случилась неприятная вещь с глазами. И я знаю, я знаю. Почему ты не сообщил мне об этом? Я не мог писать. Но ты мог бы поручить мистеру Торпингу сделать это за тебя. Какое ему дело до моих отношений с кем бы то ни было? Зачем ему вмешиваться в мои дела? Он. Это он ведь привез меня сюда из Витри. Он сказал, что я должна поехать к тебе. Почему? Что такое случилось? Не могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен? Да нет, что я могу? Я совсем забыл. О, Дик, я так ужасно сожалею. Я приехала сказать тебе и... Позволь мне отвезти тебя на твое кресло. Прошу не делать этого, я не ребенок. В тебе говорит только жалость. Я никогда не хотел говорить тебе об этом. Ведь я теперь ни на что не могу быть годен. Моя песенка спета. Я конченый человек. Оставь меня. Он ощупью вернулся на свое место у окна. Грудь его высоко и порывисто вздымалась, когда он опустился в кресло. Мэйзи провожала его глазами, и страх, охвативший было ее душу, исчез. Его заменило чувство горького стыда. Он высказал ту страшную правду, которую она скрывала от себя во время своего спешного переезда из Франции в Лондон. Действительно, он упал со своего пьедестала, и его песенка была спета. Он был конченый человек. Это уже не властный человек, а скорее несколько жалкий. Не великий художник, импонировавший ей потому, что он в искусстве стоял много выше ее, и не сильный мужчина, на которого можно было бы опереться и ждать поддержки, а просто несчастный слепец, который сидит в своем углу и, кажется, готов заплакать. Она безумно, бесконечно жалела его. Жалела его больше и сильнее, чем кого-либо во всей своей жизни, но все же не настолько, чтобы отрицать его слова, чтобы опровергнуть ужасную истину его слов. И она стояла молча и чувствовала жгучий стыд и даже некоторое огорчение и разочарование, потому что она искренне намеревалась и желала, чтобы ее поездка окончилась торжеством Дика. А вместо того душа ее была полна только жалости к нему, жалости, не имевшей ничего общего с любовью. — Ну что же, — сказал Дик, упорно отворачивая свое лицо, — я никогда не имел намерения тревожить тебя впредь. Что с тобой? Он слышал, что Мэйзи дышит порывисто и громко, точно ей не хватает воздуха. Но не он, ни сама она не ожидали такого бурного приступа отчаяния, какой последовал затем. Люди, которые нелегко дают волю слезам, обыкновенно не в силах сдержать своих слез, когда они прорвутся наружу. И Мэйзи упала в ближайшее кресло и, закрыв лицо руками, рыдала неудержимо. «Я не хочу! Я не могу!» — отчаянно восклицала она. «Право же, я не могу! Я в этом не виновата! Мне так обидно! Мне так жаль, но я не могу! О, Дики! Мне право, так жаль!» Широкие плечи Дика выпрямились, как бывало, потому что эти слова были для него как удары хлыста по больному месту. Она все еще продолжала рыдать. Нелегко сознавать, что в час испытания вы не выдержали и не сумели или не смогли исполнить своего долга, что вы уступили и оробели перед самой возможностью принести жертву. «Я так презираю себя, право! Я себя презираю, но я не могу. О, Дикки! Милый, ведь ты не потребуешь от меня, не правда ли? Жалобно хныкала и причитала Мэйзи. Она подняла на мгновение глаза, и случайно взгляд ее встретился с глазами Дика, устремленными на нее. Его небритое лицо было страшно бледно, но спокойно каким-то окаменелым спокойствием, а губы силились сложиться в улыбку. Но Мэйзи боялась только этих невидящих глаз. Ее Дик ослеп и вместо себя оставил другого человека, которого она едва узнавала, пока он не заговорил. «Кто же от тебя чего-нибудь требует, Мэйзи? Зачем убиваться? Но, ради бога, не плачь так. Не стоит того, уверяю тебя. Ты не знаешь, как я ненавижу себя. О, Дик, помоги мне, прошу тебя!» Теперь она уже совершенно не могла совладать со своими слезами. Рыдания ее до того усилились, что начинали тревожить Дика. Он кинулся к ней, обнял ее рукой, и ее голова опустилась к нему на плечо. — Тише, дорогая, тише! Не плачь так! — уговаривал он ее. — Ты совершенно права, и тебе не в чем упрекать себя. Ни теперь, ни раньше. Ты просто устала с дороги, и мне кажется, что ты не успела позавтракать, и оттого твои нервы и расходились. Какой скотина этот торп, что он привез тебя сюда? — Я хотела сама поехать. Право же, я хотела, — уверяла она. — Хорошо, хорошо. Но вот ты и приехала, и повидала меня. И я тебе бесконечно благодарен за это. А когда тебе станет немного легче, ты уйдешь отсюда и позавтракаешь, и все будет хорошо. Мэйзи плакала теперь тише. Силы ее таяли, и она первый раз в жизни была рада, что может преклонить кому-нибудь свою голову. Дик ласково, но несколько неловко потрепал ее по плечу, потому что не был вполне уверен, где ее плечо. Наконец она осторожно высвободилась из его объятий и стояла в ожидании, дрожа всем телом и чувствуя себя глубоко несчастной. Он ощупью вернулся на свое место у окна. Ему нужно было, чтобы вся ширина комнаты отделяла его от нее, для того, чтобы подавить душившее его волнение. — Лучше тебе теперь? — спросил он. — Да, но разве ты не будешь ненавидеть меня? — Я? Тебя ненавидеть? О, мой бог! Я! — Нет ли чего, чтобы я могла сделать для тебя? Я охотно останусь здесь, в Англии, и сделаю то, что ты захочешь. Может быть, ты желал бы, чтобы я приходила сюда и навещала тебя время от времени? Нет, не думаю, чтобы это было желательно, дорогая. Всего лучше нам никогда больше не видеться. Я не хочу быть грубым, но не кажется ли тебе, что тебе лучше было бы уйти сейчас же? Он чувствовал, что не в состоянии дольше сдерживать себя и сохранять в ее присутствии достоинство мужчины, потому что нервное напряжение его достигло крайних пределов. — Я ничего больше не заслужила, — покорно сказала она. — Я уйду, Дик. — О, я такая несчастная. — Пустяки! Тебе не о чем сокрушаться. Я бы сказал тебе, если бы это было. Подожди одну минутку, дорогая. У меня есть маленький подарок для тебя. Я предназначал эту вещь для тебя, когда у меня началась эта история с глазами. Это моя меланхолия. Она была божественно прекрасна, когда я в последний раз видел ее. Ты можешь оставить ее у себя как воспоминание обо мне. А если тебе когда-нибудь придет нужда, то всегда сможешь продать ее за несколько сот фунтов. Эти деньги тебе дадут за нее при любом состоянии рынка. Он стал шарить по стенам, где стояли его начатые и незаконченные полотна. Она в черной раме. Это черная рама, та, что я теперь держу в руках, да? Так вот она. Ну, что ты скажешь про нее? И он повернул к Мэзи бесформенное пятно. Смесь всевозможных красок, смазанных, сцарапанных, смытых и нещадно испачканных. И уставился на Мэзи напряженным взглядом, словно он надеялся, несмотря на свою слепоту, уловить восторг и восхищение на ее лице. Она могла сделать для него только одно. И это она должна была сделать для него, чего бы ей это ни стоило. — Ну что? Голос его звучал гордо и уверенно, потому что он знал, что говорит о своем лучшем произведении, которым он был вправе гордиться. Мэзи взглянула на эту страшную мазню. И безумное желание расхохотаться неудержимым сумасшедшим смехом охватило ее. Этот смех сдавил ей горло так, что она не могла произнести ни звука. Что бы ни значило это безобразное пятно, все равно, ради Дика, щадя его, она не должна была показать вид, что с картиной что-то неладно. Голосом, дрожащим от сдавленных истерических рыданий и смеха, она ответила, продолжая бессмысленно глядеть на бесформенное пятно. — О, Дик, это великолепно! Он расслышал истерическое дрожание в ее голосе и принял его за дань восторга перед его произведением. — Желаешь ты ее иметь? Если хочешь, я пришлю ее тебе на твою квартиру. — Я? О, да, конечно, благодарю тебя. И если бы она не выбежала как сумасшедшая из комнаты, душивший ее смех, смех более горький, чем слезы, заставил бы ее задохнуться. Она бежала без оглядки, задыхаясь, не различая ничего перед собой, бежала вниз по лестнице, словно за нею гнались, и, очутившись на улице, вскочила в первый наемный экипаж, стоявший у крыльца, и поехала к себе. Здесь она села в своей почти пустой гостиной и думала о Дике, отныне совершенно бесполезном из-за своей слепоты, бесполезном до конца дней своих, и о себе думала, такой, какую она являлась в своих собственных глазах. А за скорбью, за стыдом и неудовлетворенностью собою, за чувством унижения, словно призрак, стоял страх. Страх перед затаенным холодным презрением и глубокой ненавистью рыжеволосой девушки, когда Мэзи вернется к ней, и та угадает все с первого же взгляда. До сих пор Мэзи никогда не боялась своей подруги. Никогда, вплоть до того самого момента, когда она сказала ей: «Да ведь он ничего не требовал, ничего не просил у меня». И тогда она сама вдруг поняла, как глубоко она презирает себя и какой ложью и фальшью звучат эти слова. И на этом кончается история Мэзи. Что касается Дика, то ему судьба готовила еще целый ряд тяжких испытаний. В первый момент он не мог понять, как это Мэзи, которую он просил уйти, ушла, не сказав ему ни слова на прощание. Он был жестоко зол на Торпингоу, который своей затеей только разрушил его печальное душевное спокойствие и навлек на него это унижение. Конечно, королева не могла быть неправа, но в своей правоте по отношению к тому, что касалось ее работы и ее задачи, она жестоко ранила своего единственного верноподданного, так жестоко, что даже его собственный рассудок не вполне мог понять эту жестокость. Это все, что было у меня, и я потерял и это, — сказал он себе, когда мысли его пришли, наконец, несколько в порядок.